Глава 3. Диана. Получив по причинному месту, муж бедняжки сконфуженно сгорбился над парапетом балкона, смотря на меня с нескрываемой ненавистью и презрением. «Я тебя выпотрошу, дрянь!» — зарычал он, скалясь. «А меня-то за что?» — вспыхнула мысль, но я ее не озвучила, с трудом пошевелившись. Спина болела так, будто только что именно я рухнула со второго этажа. «Не совсем», — напомнила себе. «Проклятие! Авария! Я попала в аварию. Ничем не лучше. Теперь брежу. Точно брежу. И происходящее лишь плод твоего больного воображения. Они не могут быть настоящими». А тем временем мужчина, которого, как я помнила, звали Стефан, скрылся из виду. «Нужно убираться». Кряхтя поднялась с травы, чувствуя, как кружится голова, а к горлу подкатывает тошнота. Не могла хотя бы день без неприятностей обойтись. Глубоко вздохнув, едва не упала, пытаясь сфокусировать зрение, и коснулась больного места на голове, чувствуя теплую влагу. Кровь, взглянув на пальцы, лишь подтвердила очевидное. Но жалеть себя не было времени. Озираясь по сторонам, не понимала, где оказалась. Точнее, нет, я понимала, где, но не понимала, как. В любом случае, сейчас был не самый подходящий момент для вопросов, на которые все равно не имелось ответов. Одно усвоила точно. Муж, сброшенный с балкона девушки, тот еще кретин, и сталкиваться с ним. Споткнувшись о собственные мысли, захлебнулась осознанием. Я кинула взгляд на смятый палисадник и посмотрела наверх, откуда мгновение назад упала Левелин. Вновь уставилась на свои пальцы, которые двоились перед глазами, и, не узнав их, мысленно чертыхнулась. «Я точно спятила!» — фыркнула тихо и, подхватив длинную бирюзовую юбку, рванула прочь, очень надеясь, что хоть в этот раз удача не повернется ко мне филейной частью, а головокружение не станет сильнее. Я нырнула в кусты жасмина за мгновение до того, как на улице послышались быстрые шаги. Затаившись, даже дышать перестала, наблюдая, как Стефан, неуклюжей, раскоряченной походкой возбужденного орангутана, подошел к палисаднику, осмотрелся, а после склонился над цветами, среди которых оказались камни, окрашенные кровью, преданные ему жены. У меня все еще не получалось осмыслить случившееся, и вряд ли справлюсь с этим в ближайшее время. Знала лишь одно — мне нужно найти убежище. Нужно выбраться из проклятого особняка, ведь если то, что я видела в своем сне, правда, то совсем скоро приедет какой-то плесневеющий черт, выигравший Левелин, то есть теперь меня, в карты. «Господин, по вашему приказанию прибыли». Чуть отодвинув ветку, я присмотрелась, наблюдая двух стражей, стоящих перед Стефаном. «Случилось несчастье. Моя супруга споткнулась и упала с балкона. Судя по крови, сильно ударилась. Найдите ее. Немедленно. Она, вероятнее всего, не в себе. Возможно, тронулась рассудком. Смерть родителей, а теперь такая травма». Старательно изображая заботливого мужа, произнес он. «Немедленно отыщите госпожу и приведите ко мне. Левелин не могла далеко уйти». «Будет исполнено», — услышала я эхо двух голосов. «Нужно было срочно убираться». Проблема заключалась в том, что я не знала, куда идти и где прятаться. Судя по обстановке и наряду, это был вовсе непривычный мне мир. «Да с чего вообще взяла, что он не плод твоего воображения?» — фыркнула я на себя. «Ты попала в аварию». Воспоминания мгновенно подкинули звук кардиомониторов, и теперь он казался более понятным. Меня подключили к системе жизнеобеспечения. Тревожило другое. Сейчас я его не слышала, а происходящее казалось уж слишком реалистичным. Потом. Разбираться буду потом. Сон это или же нет, нужно убираться. Осторожно ступая босыми ногами по траве и борясь с головокружением, грозящим отправить меня в темноту, я стала продвигаться все глубже в кусты. Перебегала от одних зарослей к другим, пока не добралась до высокого глухого забора. И опять удача отказалась поворачиваться ко мне лицом, предпочитая демонстрировать свою менее презентабельную сторону. «Да вашу мать!» — выругалась я, ударив по каменной преграде. Руку прострелила болью, и я зашипела, прижимая ее к груди. За спиной хрустнула ветка. Сердце сделало кульбит, рухнув в пятки. Резко обернувшись, едва не упала, так как в глазах вновь потемнело. Среди кустов можжевельника стоял один из стражей. «Попалась!» — надрывно, почти истерично взвизгнул внутренний голос. Но мужчина не спешил подходить. «Миледи!» — тихо произнес он, выставляя руки ладонями вперед. «Я не причиню вам вреда». «Знаю, я слышала», — поморщилась в ответ. «Отведешь меня к Стефану?» «Не отведу», — тут же поспешил заверить молодой мужчина. «Что? Откуда мне знать?» — ощетинилась в ответ. «Вы ведь знакомы со мной не первый год», — тепло улыбнулся Шатен. «Прошу вас, не бойтесь, но вам нельзя здесь оставаться». «Тебе что-то известно?» — не спеша верить ему, прищурилась я. «Слуги слышат все и очень любят сплетничать. Прошу, вы должны мне довериться. Вам нужно немедленно покинуть дом». Впрочем, не то чтобы я была с ним не согласна. К тому же других вариантов у меня не имелось. Крики во дворе особняка становились все громче, и что-то подсказывало. Не каждый будет столь великодушен, как этот молодой мужчина. «Вы ранены?» — встревоженно произнес он, и я коснулась виска, по которому текла струйка крови. «Пожалуйста, доверьтесь мне», — взмолился страж. Смотрела в серые глаза незнакомца и видела в них искренность. Он не желал девушки, в теле которой я оказалась зла. Во всяком случае, я хотела надеяться, что чутье хотя бы в этот раз меня не подвело. Осторожно кивнув, сглотнула ставшую слишком вязкой слюну. А тем временем мужчина протянул руку. «Я вытащу вас отсюда, обещаю». «Разве забор не глухой? Нам придется воспользоваться воротами?» Поморщившись от охриплости в собственном голосе, констатировала я. «Вы забываете, что есть калитка для слуг?» Губы стража дернулись в намеке на улыбку. «Я никогда не предам память вашего отца, миледи. И уж при всем моем уважении, нынешний хозяин дома не заслуживает права занять его место. Но сейчас нужно убираться. Лорд Карлтон приедет с минуты на минуту».